Глава 16. Когда мы вернулись с Рыжиком в комнату, Черный спал в кресле в виде кота. Я лишь вздохнула и улеглась на диван. Рыжик сразу же прижал меня, утянув к себе на плечо. Утром я проснулась от тихого разговора. «Ты куда собрался?» — это был голос Рыжика. «Поеду, узнаю, как там хранитель. Если дому вернул нормальный вид, так переезжать будем. Сколько можно ютиться в этой обувной коробке?» — прошептал Черный. Надо же, как он умудряется даже шепотом показывать презрительные интонации в своем голосе. «У меня, наверное, никогда так не получится. Вот что значит аристократическое воспитание». А за обувную коробку обидно. Перед глазами предстал 14-летний паренек, спасший своего отца, который в награду получил статус раба. И мне сразу же стало не по себе. Ладно, прощу ему обувную коробку. «Вали, отзвонись потом», — буркнул Рыжик. Черный ничего не ответил и хлопнул дверью. От этого хлопка я проснулась окончательно. Рыжик сразу же полез целоваться и нежиться. Вот ведь настоящий кот! Он перевернул меня на живот, лег сверху и начал покусывать шею, отчего внизу живота активизировались возбужденные мураши. Ух, как я застонала от удовольствия. Рыжик спустился нежными поцелуями вдоль позвоночника до самой попы, приподнял ее, заставив меня выгнуться ему навстречу, а затем раздвинул ягодицы и языком прошелся прямо от ануса до клитора. «Ах!» — вскрикнула я, чувствуя, как низ живота прострелило удовольствием. Язык Рыжика начал творить чудеса, пока я подвывала в подушку. Понятия не имела, что анус тоже может быть настолько чувствительным. Особенно, когда язык проходится от него до клитора и обратно. Издавать я могла только нечленораздельные звуки и цепляться за подушку от удовольствия. К языку Рыжик подключил настырные пальцы. Он нырнул ими во влагалище и начал двигать, а языком продолжил вылизывать мое узкое местечко. Я сама начала насаживаться на его пальцы и не сразу сообразила, что Рыжик уже в обе мои дырочки вошел пальцами и трахает меня ими одновременно. Вцепилась от удовольствия зубами в подушку и зашипела, выгибаясь сильнее. Оргазм уже почти подкатился к горлу, но Рыжик медленно убрал свои пальцы, заставляя меня недовольно зашипеть. Однако, когда я ощутила, как он приставил свою крупную головку к моему самому узкому входу, то сразу же обрадовалась и сама попробовала насадиться. «Тихо, маленькая», — усмехнулся Рыжик, держа меня за бедра и не давая двигаться. «Я же больно могу случайно тебе сделать». «Не сделаешь», — прохрипела я. «Хочу тебя, пожалуйста». «Ладно, как скажешь», — ответил мой любимый котяра и начал медленно входить. Боли не было совершенно, а только чистый кайф. Я застонала от удовольствия и качнулась назад, показывая, что хочу быстрее. «Ух! Какая сладкая дырочка!» — прошептал мне пошлый комплимент мужчина и двинулся вперед. Мне хватило всего лишь нескольких толчков, и я закричала от удовольствия. «Тебе понравилось двойное проникновение?» Заинтересованно спросил меня Рыжик, когда мы завтракали на кухне, а я рассматривала там ремонт. От неожиданности я поперхнулась чаем и закашлялась. Рыжик сразу же подскочил и начал хлопать меня по спине. «Вот подруга твоя посмеется, когда узнает, что ты захлебнулась». Рассмеялся рыжий извращенец, когда я наконец-то прокашлялась. Я же вспомнила про Аню и сразу же помрачнела. «Хочу попытаться с ней увидеться. Давай съездим к реке, вдруг она сможет выйти». «Я не знаю». Пожал плечами Рыжик, откусывая большой кусок от бутерброда, который сам же только что собрал из нескольких слоев. «Можно попробовать», — сказал он с набитым ртом. Я улыбнулась, потому что выглядел он очень забавно в этот момент. «Как же иногда черного не хватает с его замечаниями», — ответил Рыжик, когда дожевывал свой трехэтажный бутерброд. «Да, что-то его долго нет». Я задумчиво посмотрела на электронные часы, которые появились у меня на стене вместе с новым ремонтом. Рыжик тоже взглянул на часы и кивнул. «Сейчас позвоню ему». «Ну и где тебя носит?» — спросил Рыжик недовольным тоном, но тут же нахмурился и замолчал. Пока мой котяра с озабоченным видом выслушивал черного, я чуть все ногти не сгрызла от любопытства. «Ну что?» — спросила я мужчину, когда он наконец-то выключил телефон. «Твой дом исчез». «Куда исчез? Как это исчез? Не поняла!» — уставилась я на рыжего с удивлением. «Черный говорит, что не смог найти усадьбу». Мужчина зарылся пальцами в волосы, сильно хмурясь. «И что это значит?» — решила уточнить я. «Мне-то эта усадьба нафиг не нужна. Я просто не представляю, что можно делать в этом огромном доме. А судя по его останкам, он очень огромный. Как за ним вообще ухаживать? Слуг нанимать, что ли? А территория вокруг? Вот кем-кем, а аристократкой я себя совершенно не ощущаю». Мне и моя квартира нравится. Я бы и тут прекрасно жила. Особенно после ремонта. Но парням тесно. Черный вообще обувной коробкой обозвал. «Одно из двух», — ответил Рыжик, прерывая мое чаяние. «Или хранитель совсем сошел с ума и полностью уничтожил родовое поместье, или он просто спрятал его зачем-то». «А что в нем такого, не поняла я? Зачем оно вообще нужно?» «Родовое поместье?» Начал нетерпеливо объяснять мне Рыжик. «Строили твои предки на месте силы. Такое место, указывает покровитель рода, оставляя там частичку себя. То есть, скорее всего, богиня Никоб там пролила свою кровь. Этого обычно для бога достаточно». В таких усадьбах хранятся все секреты рода. Там есть главная книга вашего рода, которая обучает главу и его детей. В нее копятся знания всех поколений. Достаточно ее открывать, и знания будут вливаться в твою голову автоматически. «Удобная штука!» — присвистнула я. «Да», — кивнул Рыжик. Правда, Равена рассказала, что после прочтения одной странички голова болит потом месяц. Поэтому читается эта книга долго. «Ясно, понятно», — вздохнула я. «Знания никогда не даются просто так». «Это точно», — криво улыбнулся Рыжик и продолжил. «А еще на территории усадеб хоронят всех предков, и души твоих предков питают родовой артефакт, который, в свою очередь, копит силу и подпитывает этой силой всю твою землю и тебя». «А моя мама на обычном кладбище похоронена», — сказала отстраненная я. Я бы на твоем месте ее перезахоронил в вашу родовую усыпальницу, — ответил Рыжик. — Зачем? — удивилась я. — Чтобы твоя мама смогла вернуться в одном из следующих потомков. Так ей будет легче найти дорогу обратно. — Ого, ну если так, то да. Наверное, лучше перехоронить, — кивнула я. Рыжик погладил меня по руке, взял мою ладонь и, перевернув, поцеловал в центр. Я расплылась в счастливой улыбке. «Ласковый котик», — прошептала я. «Еще какой!» — мурлыкнул котик и, притянув меня к себе, усадил на колени и крепко поцеловал. Я уже полезла с него футболку снимать, но Рыжик меня прервал. «Нам надо выходить, сейчас черный подъедет». «Зачем?» — недовольно сморщилась я. «Во-первых, усадьбу поискать, ведь не исключено, что хранитель над черным решил поиздеваться, а тебе дом сразу покажет. А во-вторых, ты хотела про подругу свою узнать». Стоило Рыжику вспомнить про Аньку, как я вихрем рванула собираться. Через 30 минут мы уже выходили из подъезда, и на этот раз я не поздоровалась с соседями. И мне не надо было напоминать даже об этом. Ну вот, а говорила, что не смогу быть аристократкой. Вон, уже нос задираю, с соседями не здороваюсь. Я хихикнула от собственных размышлений, и мы с Рыжиком сели в подъехавшую машину. «Привет!» — улыбнулась я черному. Вроде не видела всего пару часов, а уже соскучилась. «Привет!» — сухо ответил кот и надавил на газ. Я откинулась на сиденье и начала рассматривать глаза черного, следящего за дорогой. Очень сильно хотелось его потискать, понежить, поцеловать, зарыться в волосы пальцами, аж руки зачесались. Но, к сожалению, нельзя. Опять скажет, что я его насилую. Я отвернулась и начала рассматривать улицу, чтобы не провоцировать себя на всякие непотребства. Ох, и тяжко! Не представляю, как теперь буду удерживать себя в узде. Так и хочется черного насильничать. Но ведь нельзя. У него травма психологическая. Равена, пусть ей пусто будет, во всем виновата. Вот встречу эту гадину, все волосенки повыдергиваю за моего котика. По одному буду выдергивать, пока лысый не останется. Долго, очень долго. Я ищейкам звонил. Начал говорить черный, прерывая мои садистские размышления. «По поводу трупов». «Что говорят?» Я заинтересованно подалась вперед. «Говорят, что тебе надо ехать на места преступления на дорогах, там, где трупы нашли. И, возможно, земля тебе все расскажет». «А что, так можно было?» «Не знаю», — пожал плечами черный. «Они не уверены. Но это единственный метод узнать правду, потому что они ничего не могут найти, никаких следов. Или не хотят искать». «Как это не хотят искать?» «Они могут быть в сговоре с убийцей», — ответил Рыжик. «Чего?» — опешила я. «А как же всякие там клятвы и прочее?» «Есть много разных способов обойти клятву», — ответил черный. «Можно принести в жертву дитя своего клана, например. Тогда клятва перестанет работать». «Вы же говорили, что дети — это святое для нечисти. Разве так можно делать?» «Святое», — кивнул Рыжик. «И именно эта жертва и способна уничтожить узы клятвы». «А зачем?» — выдохнула я. «Затем, что твой род стал неугоден. Да ты и сама знаешь, что в этом замешана ведьма из Ковина». Пожал плечами Рыжий. «Может быть, они чем-то подкупили местных, каким-то более выгодным предложением». Я с шумом выдохнула. «И что делать? Как узнать, кто предатель?» «С помощью родовой книги», — ответил Черный. «Там есть много разных заклинаний, которым ты должна обучиться». «Тогда надо ехать в поместье», — сделала вывод я. «Туда и едем», — хмыкнул Черный. «Я ничего не вижу, тут пустырь», — развела я руки в стороны, осматриваясь вокруг. Черный остановился где-то за городом и утверждал, что это и есть место, где было мое родовое поместье. «Да», — ответил Рыжик и вопросительно посмотрел на Черного. «И что делать будем?» «Аню надо проведать», — ответила я за мужчину и, открыв дверь, села в машину. «Не знаю почему, но я была только рада, что поместье это сгинуло. Мне моя квартира нравится, и я не хочу никуда из нее уезжать. Вот». «А родовую книгу наверняка можно найти где-нибудь в другом месте». Когда мы отъезжали, я заметила стоящего мужчину в одежде дворецкого на дороге, который, поклонившись мне, снял шляпу. Отвернулась и с преувеличенным вниманием начала разглядывать пейзаж в окне. Пейзаж, конечно, был так себе. Одна сплошная степь да горы с лесом где-то вдалеке. Очень-очень вдалеке. Ага, а еще свалка городская виднелась. Птички, бомжи и прочие красоты. Но не показывать же котам, что дом никуда не пропадал. Если мы поселимся в этом громадном особняке, то с Черным я не скоро смогу помириться. А так, пока он близко, постоянно рядом, у меня есть какой-то шанс найти к нему подход. Не представляю, как услышал мои мысли хранитель, но сделал он все правильно. Даже я не знала, что он на такое способен. Осталось только узнать, все ли хорошо с Анюткой. Пока не увижу подругу, не успокоюсь. И да, надо бы съездить еще на места преступления. Хотя, если честно, то тошнит уже от этого всего. Мерзко думать, что люди, окружающие тебя всю жизнь, оказывается, тебе врали и использовали. Настолько мерзко, что даже хочется закрыть глаза и плюнуть на все происходящее, пока оно само как-нибудь не рассосется. А еще ловить момент и наслаждаться шикарными мужчинами. А то вдруг они куда-нибудь денутся. А я тут фигней всякой маюсь. Но бежать от проблемы – самое глупое решение. Хоть я и никогда не была храброй, но понятно же, что рано или поздно проблема сама настигнет меня. Так что, как бы не было мне стрёмно заниматься всей этой фигней, но решать ее надо. Мы подъехали к реке на то самое место, с которого меня утащил Сирен. Я вышла из машины и посмотрела вопросительно на своих мужчин. Черный выйти даже не пытался. А Рыжик почему-то задержался на пару мгновений, но все же вышел. Мы с Рыжиком пытались вызвать Аню примерно часа два, но реакции, к сожалению, вообще никакой не было. «Хоть ныряй туда!» — зло пробормотала я. «Не советую», — хмуро посмотрел на меня Рыжий, или опять в гости захотелось. «Думаешь, он меня тронет?» — удивилась я. «Еще как тронет», — хмыкнул Рыжик. «Ты для него как надкусанный бутерброд». «Понятно», — вздохнула я. «Давай завтра попробуем». С тоской посмотрел на меня Рыжик и погладил свой живот. «Кушать хочется». «Давай», — кивнула я. Мне тоже захотелось есть, да и действительно реакции не было никакой. Смысл тут торчать, только водных смешить. «Ну, наконец-то!» — пробормотал Черный, когда мы сели в машину. «Обедать?» — он посмотрел на меня вопросительно. «Обедать!» — кивнула я. Обедать мы приехали в старую добрую шоколадницу, которую Рыжик предлагал мне сравнять с землей. Администратор почему-то вел себя очень странно. Чуть ли не стелился перед нами. И мне даже неловко стало от его лести по отношению к нам всем троим. Когда он ушел, то я даже выдохнула. «Чего это он?» — вслух удивилась я. «Чего-чего?» — усмехнулся Черный. «Он нечисть мелкая. Боится, что ты его на атомы распылишь». «Как это нечисть?» — удивилась я. «Но он же человек». «Не-а», — покачал головой Рыжик. «Он захватил человека и живет в нем, причем, судя по виду этого человека, живет уже лет 5, не меньше. Это Сильф». «Как это захватил? Его надо освободить!» Я поднялась и уже собралась освобождать несчастного от нечисти, но Черный схватил меня за руку и заставил сесть обратно на стул. «Не надо никого спасать. Там нет уже того человека. Сильф за несколько месяцев пожирает полностью разум и выгоняет душу». «И что же делать?» — растерянно спросила я. «Вызвать ищеек, пусть разбираются. И еще не хватало, чтоб ты им занималась». Вздохнул Черный и, достав телефон, начал звонить. «Я не понимаю, как так? Эти существа, они какие-то духи?» «Да», — кивнул Рыжик. «Чаще всего захватывают слабые тела, где душа почти не держится. Алкоголики, наркоманы, люди с психическими расстройствами». «Так ведь нельзя! Это несправедливо!» «Некоторые ведьмы разрешают жить Сильвом на своей территории», — задумчиво ответил Рыжик. «Но обычно Сильвы работают на ведьм и выполняют их поручения». «Может, стоит его допросить?» — спросила я. «Стоит», — кивнул Рыжик. «Только мы его упустили уже». Он кивнул на окно, и, посмотрев туда же, куда смотрели мои мужчины, я увидела отъезжающую машину со стоянки и в ней нашего администратора. «Так может его как-то поймать?» — поинтересовалась я, смотря на своих мужчин. И в этот момент машина, в которой сидел администратор, на полном ходу врезалась в бетонное ограждение. Я опять вскочила со своего места и рванула на выход. Когда добежала до места аварии, там скопилась куча народа. Подойдя ближе, увидела на земле труп. То, что это был труп, можно было понять невооруженным взглядом. Тело было все изломано. «И что теперь?» — пробормотала я. «Теперь его не поймать», — хмуро ответил Черный. «Сбежал». «Почему вы сразу его не перехватили?» — удивилась я. Черный пожал плечами. «Да я не думал, что он настолько важен. Решил, что залетный какой-то. Сильвы часто путешествуют по миру, на одном месте долго никогда не сидят. А он почему-то напугался, что даже от тела избавился». «Может быть, вообще совпадение?» — добавил Рыжик. «Не обращай внимания». Я какое-то время смотрела на труп, и тут до меня дошло, что этого мужчину я знаю. Просто он так сильно изменился. «Я знаю его», — пораженно сказала я. «Он с моей матерью жил перед ее смертью, когда она особенно сильно начала выпивать. Я не сразу узнала его, потому что он был сильно запитым тогда. А как-то домой пришла, а он у нас на кухне спит. Я тогда попыталась его из дома выкинуть, но он вообще никак не реагировал. Я его на пол свалила, а у него паспорт выпал из кармана. И там это лицо было. Но почему он молодой такой?» «Если это не совпадение», — ответил Черный. «А судя по всему, это точно не совпадение. Сильф не 5 лет в этом теле, а гораздо дольше. Они умеют поддерживать молодость в телах. И даже восстанавливать эту самую молодость и силу. Если Сильф древний». «Он что-то знал», — констатировала я. и мы его упустили. А может, и ничего не знала, это просто совпадение, — пробормотал Рыжик.